Гуру. Устремление к иерархии света и обращение к ней, утвержденное еще на земле, даст прочную опору, ибо лестница иерархии идет от земли в небо. Тому, кто ее признает, есть куда устремиться, есть на что опереться и есть откуда черпать силы для дальнейшего движения. Благо признавшему иерархию света.